Сегодня я решил ролик записать, но не совсем как обычно я снимаю там про разводы, а как бы следующая ситуация происходит, что год назад мы делали объект километров 40 от Воронежа, он, но не столь важно, где он находится. Смысл в том, что человек, женщина, которая заказывала строительство это, она работает судьей в областном суде города Воронежа. Не буду я ее имя называть пока, но как бы, может быть, в дальнейшем назову. Все зависит будет от того, как она себя будет вести. Но как на данный момент что происходит, мне не очень нравится. Смысл всего в чем, что месяц назад мне где-то звонит адвокат, представляется от кого, что объясняет, что вы помните такую-то даму, ну, по имени отчество называет. Я говорю, да, помню. Вот она обратилась ко мне, это адвокат мне звонит ее, с тем, что ее якобы не устраивает, как мы работы провели строительные на ее участке. А не устраивает следующее, что спустя год практически у ней начали появляться на каркасе, на чем сам профлист прикручен и штакетник, желтые пятнышки, ну, следы ржавчины, как бы не какая-то там сквозная коррозия, а просто грунт он серый, и если где-то там плохо немножко прокрашено, да, в тонкий слой, то может немножко желтизна проявляться. Поэтому как бы рекомендуется там через год-два грунт сверху покрасить. Как бы цвет уже заказчик там, ну, хозяин сам выбирает, какой ему сделать, какой по душе. Ну ладно, суть не в этом. И второе, она говорит, что забор поставили близко к земле. Теперь она там граблями не может подлезть и что-то там выгрести, какие-то листья из-под него. Ну и вроде как я и говорю, что адвокату, почему она мне сама не позвонила, не сказала там ничего, а сразу через адвокат, ну вроде как уже не по-мирному получается, все это решила решать, да? Ну и как бы адвокат мне говорит, что у нее некогда, она очень занятая, ну там что-то виляла, юлила. Ну и как бы я немножко сейчас уже понимаю, что происходит. Они, скорее всего, захотели неустойку какую-то получить. Ну а что? Что, 10-20 тысяч, как бы деньги вроде бы неплохие, да? За, тем более, вроде как она судья, и естественно, если дело дойдет до суда, то какие-то знакомые ее будут судебное заседание вести, поэтому вроде бы как она, наверное, рассчитывает это дело выиграть. Но я как бы со своим адвокатом пообщался, он мне говорит, что не обращай внимания, это все шняга, потому что разорвать договор, который выполнен, и там вот эти косячки маленькие, не будет возможным. И что-то поиметь он тебя вряд ли сможет, потому что как бы конструктивных нарушений нету, что там окраска, это фигня, пусть покрасит и живет спокойно, он же там не развалился в ней забор, правильно? Ну, как бы, вот и все. Просто единственный еще момент, что после звонка, вот мне пришло письмо, вот оно у меня в руках, претензию она официальную прислала. Но это как бы делается именно в том порядке, чтобы потом в суд подать, потому что это как бы документ, который она будет прикладывать, но уже понятно, что она решила подавать в суд и что-то с меня взыскивать. В общем, народ, если эта тема кому-то интересна, да, я этот ролик как бы записываю вот изначально без деталей, потому что как бы буду с адвокатом еще разговаривать, записывая телефонный разговор, да, буду фотографии прикладывать, документов, вот какая претензия есть, а ответ на претензию я ей тоже уже написал, как бы тоже там свою точку зрения изложил. В общем, если это будет интересно кому-то там развитие событий, как все дальше будет развиваться, пишите в комментариях, стоит ли мне это снимать, потому что как бы снимать, записывать, монтировать, может, оно и нафиг не надо. В общем, пишите, и основываясь на ваших комментариях, буду делать вывод, заниматься мне дальше съемкой то, что происходит или нет. Всем мир!